Глава 8. Дурдом в борделе. Кажущаяся беспечность пылящих внизу атомитов на самом деле имела под собой все основания. Да, говорили, что они постепенно деградируют до скотского состояния, когда прекращается у большинства индивидов даже минимальная умственная деятельность, а такие действия, как подтирание собственной задницы, приравниваются к защите докторской диссертации. Но тут они сделали все грамотно. На мой взгляд, конечно. Оставили двух комбатантов в мародере на господствующей высоте прикрывать и наблюдать, а большая часть банды отправилась добывать второй бронированный автомобиль. Зубастый, клыкастый, не каждый БТР сравнится. Кроме этого, скорее всего, заглянули и в арсенал местной охраны. Однако у команды водителей стрелка что-то пошло не так. Как и каким образом Рубер поставил точку в жизни выкидышей Улья, история умалчивала. Но он это сделал. Возникал еще один вопрос. В большей степени из категории умозрительных, почему Рапан и смертоносные опаснейшие машины для убийства превратился в фактически малоподвижное, тупое и трусливое существо? Это на него так подействовало обжорство? Практически двух человек заточил. А может, мясо радиоактивных уродов само по себе по мозгам любому бьет? Атомиты таки не на натуральных продуктах взращивались. Действие ГМО в чистом виде? Или сама тварь где-то подверглась облучению и нашла еще глупее и беспечнее себя? Вопросы, вопросы. Мародер был поставлен как нужно. Сейчас, по моим прикидкам, снизу была видна только бронированная башня боевого модуля. Я сидел у монитора, сопровождая крестиком головной автомобиль противника. Ощущая себя геймером, слишком уж походило все на компьютерную игру. Даже текущий боезапас указывался сбоку. 349 снарядов для пушки и 588 для пулемета. Постановщик дымовой завесы. Дальномер показывал расстояние до цели. Кроме этого, можно было увеличить или уменьшить картинку на втором экране, данные из тепловизора, хотя вывести их на основной тоже расплюнуть. Единственное, что пока так и не смог сделать, это найти переключатель для ведения одновременной стрельбы из всех орудий одновременно. Хотя, вполне возможно, такие финты конструкции турели не предусматривались изготовителем. Еще видеокамеры транслировали окружающую обстановку. Скорее всего, где-то имелась возможность для автоматического сопровождения движущейся цели, но это надо мануалы листать. Сейчас даже всплеск адреналина в крови не наблюдалось. Мнимые безопасности расстояния убаюкивали, рождали пусть и небеспечность, но какое-то чувство нереальности происходящего. Спокойствие, как у слона. Так, до врага 530 метров. Можно начинать? Или ближе подпустить? Черт его знает. Из меня башенный стрелок тот еще. Вся практика. Как-то пьяными палили из КПВТ БТР. В Африке понятно. В общем, сомнительный опыт. Но, думаю, хуже не будет, если еще подождать. Внезапность — наше все. 300. Я быстро-быстро принялся нажимать и опускать гашетку, сопровождая мародер. Сверху глухо загрохало, тяжелая машина закачалась, однако крестик прицела уверенно держался на броне автомобиля. Часто в ЮАР говорили, что африканец настолько суров, ему и 14 килограмм тротила до лампочки. Может быть, может. Но 20-миллиметровые снаряды вскрыли броню, как консервную банку. Целился я в основном в боевой модуль. Секунда, вторая, третья. На седьмой тот полыхнул, ныряя с высокого грейдера и заваливаясь на бок. «Готов!» — мельком отметил, что двери не распахнулись, никто не выскочил. Водитель в пикапе был матерым волчарой, даром что атомит. Он за это время успел съехать в поле, где, развернувшись практически на месте, потеряв одного идиота из кузова, уходил в сторону АЭС, набирая разгон, держась так, чтобы пулеметчик мог навести корт и достать меня. Чем, собственно, тот и занимался. «Врешь, не успеешь. Мне это всего чуть-чуть джойстик довернуть и... дудух, дудух!» Кровавые брызги из кузова, пробоины в крыше, на водительском месте и напоследок капот. Тойота будто в бетонную стену врезалась, настолько резко остановилась. Недобитки остались и такие, прыснули из кузова в стороны, залегли за машиной и принялись неприцельно обстреливать меня. Сколько их? Трое? Нет, не дам вам шалить, а ну как в оптику попадете. Переключил на пулемет, снаряды тратить на такое верх расточительства. Прислушался к себе, наводя на первого, замершего за передним колесом. Нет, немного азарта и никаких больше чувств. Увеличить, и сразу, словно по команде, взметнулись дульные вспышки. Что-то звякнуло сверху, что-то. Что бы это могло быть, а? Отлично. Крестик на спине. И тут же утопил на пару секунд, не больше, кнопку. Звук сверху совсем слабый. Тяжелые пули взметнули землю рядом с атомитом, пропороли колесо, но главное, из него самого полетели кровавые ошметки. Снова сверху звон. Это кто у нас тут такой меткий? Ага, вон ты где, родной. Враг стоял в полный рост. Положив ствол или автомата, или винтовки на кузов пикапа, стрелял из-за него. Спрятался? Как в доте? Ну, с тобой все легко. Натовские пулеметные патроны на таком расстоянии легко продырявили автомобильную жесть, достав гада. Еще перед этим голова подонка откинулась назад. «Это тебе не кино». Обвел крестиком поле боя. «Так, где третий? Вот ты, маруда!» Тот прятался за капотом, иногда высовываясь и обстреливая меня. Больше никто активности не проявлял. Голова у радиоактивного подонка была не меньше ведра, поэтому ему приходилось показывать ее практически полностью. Гаду снова повезло. Я вдавил гашетку на долю секунды позднее, прежде чем он скрылся за носом машины. Двигатель так легко не взять, как тонкую жесть. Может, долбануть пару раз из пушки? Нет, такой боезапас на урода тратить. Поймал его только на четвертый раз. До этого выжидал, не открывал огонь, атомит осмелел, стал не одиночными долбить, а короткими очередями. Ну, и погорел. Да, пусть в камеру не так отчетливо было видно, но голова урода от попадания пули взорвалась. Я такого еще не видел, как если бы тот РГДшку заглотил, а потом чеку выдернул. Так, осмотреться? Нет, никто не спешил на выручку врагам. Теперь круговой обзор. Все тихо. Хотя могли и в редком пролеске прятаться зараженные. Но элита заглянула бы на огонек, это у нее. Как здравствуй сказать или добрый вечер. Потянулся к рации. Техника врага уничтожена, живая сила ушла в минуса. Можно выдвигаться. «Ты под спеком, что ли?» – вклинился дрон. «Сейчас будем». Голос Герда какой-то злой, дрожащий. «Я на мародёре с боевым модулем», – предупредил, а то еще пальнут с дуру. Или из РПГ-18 залепят. «Разберемся», – раздраженно бросила командир. Появились они минут через 15. Сначала выпрыгнул дрон, за ним малыш, и только потом показалась девушка. Подняла, забрала шлема, глаза злые и покрасневшие, левый чуть подергивался. Ожидал разноса, но та первым делом осмотрела поле боя через плоский бинокль. Губы ее скривились в ухмылке, затем обошла мародер по кругу, заглянула внутрь, постояла молча, кивнула сама себе, а затем принялась раздавать ценные указания. «Люгер, за руль, дрон, на место стрелка. Идите головником расстояние 50-100 метров». «Это машина моя», – проговорил медленно, спокойно, но с нажимом. «Твоя, твоя, никто не покушается», – согласилась командир. «Вот только для ее нормального функционирования как боевой единицы требуются двое. Есть возражения? Нет? Я так и думала». «И почему сразу не сказал, что завладел хорошо вооруженным бронеавтомобилем?» «А когда?» – пожал плечами. «Ты дурака-то и себя не строй», – заявил малыш. Проигнорировал эту реплику. «Но мне все меньше и меньше нравился здоровяк, слишком хитромудрый, с неким налетом подлости. Вон, к тому же мухи, несмотря на изначальную антипатию, чем больше наблюдал за ним, тем испытывал больше приязни, а здесь с точностью да наоборот. «Мне трофеи надо еще собрать», – заявил я. «Соберешь, но максимум 15 минут дам. Нам еще потрошение предстоит, а потом домой добираться». «Люгер, а Люгер, я форик себе возьму?» Только подумал о хорошем человеке, как он уже тут. «Забирай, конечно». Разрешил я. «Герда!» Муха повернулся к командиру, та только рукой махнула. «Держишься за нами», заявила, когда новый владелец авто уселся за руль. «Есть, мэм!» Дурашливо отдал честь. «А мне не жалко. Джип свою задачу выполнил. Довез меня до этой прелести». «Еще, если на форпосте делают, вынесу управление модулем к водительскому сиденью, отмою мародера, выкину к чертям все десантные кресла, наварю, где можно решетки, а то твари разные бывают. Ну и техуход и диагностику сделаю, а то встанет где-нибудь». Нет, к таким габаритам все же следовало привыкать. И разгонялся монстр быстро, по полю прошел играючи, легко спустившись с насыпи. «Интересно, что будет, когда все раскиснет? Или здесь нет осени?» «Но две лебедки на крайний случай имелись, так что выберусь». Трофеи я собирал не глядя, если брат-близнец моего бронированного джипа к этому времени уже выгорел и не представлял никакой ценности, то пикапу практически и не досталось сравнительно, конечно. Снаряды превратили в месиво водителя и пассажира, разбили двигатель, но пулемет не пострадал. Я ошибся в расчетах. В фермерском грузовике оказалось 7 человек. Выпавший во время маневров свалился очень удачно для меня и неудачно для себя, сломав шею. Корт перетащил в десантный отсек, попросил дрона, и тот легко вырвал с мясом, точнее с креплениями, турель. Затем погрузил боеприпасы, собрал и личное оружие атомитов. Обыск их трупов являлся той еще задачей. На них живых-то смотреть без мерзкого кома у горла было нельзя, а на мертвых и подавно. Но справился с собой. Ящики, канистры, все в цвет. А дальше Стикс, будто решив, что на мою долю и на долю отряда приключений хватит, благоволил нам. Спокойно и без происшествий добрались до точки, небольшой заросшей осинами и кустарником болотины посреди овсяного поля, смотревшуюся островом. Именно здесь дроны-охотники выловили небольшую стаю зараженных, голов так в 40, и самый мелкий из них – рапан. Потом большая часть отряда резала споровые мешки под прикрытием крупных калибров. Меня никто не привлекал, поэтому я курил, рассматривая 5-метрового жемчужника. Первый раз видел такого монстра и так близко. Он даже мертвый, как говорилось, внушал. А споровый мешок размерами больше баскетбольного мяча. Содержимое у монстров забирали полностью, сразу распределяя по пластиковым контейнерам янтарь, в зависимости от качества, по 3, спараны, горох и жемчуг в специальные, явно сделанные под них коробки. Потроха отличались от обычных, гораздо крупнее, нежели чем увиденные мной. Одно слово – рад. «Жаль, не мы его завалили», – посетовал Серый, помогая Гайверу вскрывать удивившего меня жемчужника. «Завалишь такого», – отчего-то сипло ответил Рейдер. «Встретили бы в чистом поле, считай, конец 100-процентный. Не знаю, помогла бы люгеровская пушка». Возвращение в форпост тоже прошло без всяких проблем. Вечерело. Герда опросила каждого относительно, не присвоил ли себе горошину или жемчуг тот, отметила в бланке и с малышом пошла сдавать добычу. Я же не мог налюбоваться на своего монстра. Залез везде, где мог, даже боевой модуль исследовал. А ничего так. Возле машины собралась небольшая толпа. Некоторые восхищенно цокали языками, других интересовали заклепки и высказывания собственного особо ценного мнения. Развлекались, короче. Но мне было плевать, докурил и даже не переодеваясь, направился к местному доктору. Красную жемчужину решил употребить безотлагательно, а то знаю я местные реалии. К утру какая-нибудь пакость и прощай. «Усиление дара. 20 рублей. Это просто за присмотр, что все пройдет как нужно. Если потребуется мое вмешательство, то еще 100». Озвучил цену знахарь, болезненно худой, высокий мужчина слегка за 40. «Годится», — согласился я. «И сколько времени продлятся процедуры? Какие противопоказания? Что можно есть, что пить?» «По срокам ясно будет после употребления. Пройдет все как нужно, значит 5 минут и свободен. Никаких противопоказаний нет. Диет тоже. Но если не по плану, то где-то 4 часа займет. Как знал, сегодня только пару переломов залечил. Фактически полный. Но...» Я выложил 20 рублей, а потом проглотил моментально потеплевшую в руках одну из самых ценных вещей в улье. «Все отлично, квазом не станешь. Пусть и не через 5 минут, а через 15, поставил диагноз местный эскулап. «Но советую тебе, кроме как глотать жемчуг, заняться и развитием потенциала. Здесь отличный тренировочный зал, спасибо Герде, да и инструктор, мой ученик Глаз, парень умный и перспективный, поможет. Стоимость одного занятия с ним 5 рублей. Вроде бы дорого, но профессиональная помощь не каждый раз требуется. Научит, покажет, проконтролирует, и затем самостоятельное занятие. Освоишь, потом следующее даст». «Ясно, спасибо». «Да, завтра с утра загляни, работаю я с 9, проверю на всякий случай». «Про обязательность ничего не говорю, только потом, если начнешь меняться, меня не вини, но скажу так, шанс стать квазом у тебя сейчас 2%. «Не больше. Буду». На часах уже почти 9, помылся, переоделся и в бар. Здесь уже находился Мальп в компании 4 опытных рейдеров. «Как?» – определил. «По повадкам?» «О, вот и Люгер!» – прокомментировал кладовщик мое появление. «Про него говорил. Знакомься. Это уже ко мне. Это Блик, вон тот усатый Джага, лысый. Как ни странно, лысый доктор. А вот этот парень, орк, не орк, а орг, выделил тот последнюю букву. «Приятно», — заявил я, пожимая каждому руку. «Ну что, по одной? За знакомство?» «Это обязательно. Потом порубать надо с утра, не жрамши», — ответил, поднимая до краев налитую стопку. «За то, чтобы хорошие люди всегда собирались за одним столом». Толкнул короткий тост Мальп, завякнуло стекло. «Эх, хорошо пошла!» Закусил хрустящим огурцом в цвет. И теплее стало, и вообще здорово. Какое же это блаженство! Где-то буквально за толстыми стенами кишат монстры. Смерть обильно собирает жатву. А мы тут сидим, пьем, курим, разговариваем. И так уютно стало. «Вам что заказать?» – взялся за меню я. «Ты это ешь, мы уже плотно пожрали, а закуска градус крадет. А так у нас все есть», – прокомментировал орк. «Сала нет», – отметил я непорядок. «А ты хохол, что ли?» – подозрительно прищурился орк. «Нет, но сало люблю». «Я тоже его люблю, русский», – ткнул себя в грудь лысый доктор. «И я», – влез Джага, – «чистокровный татарин». «А я не люблю», — сказал, как отрезал орк. «И да, я хохол». «Что ж это деется? Хохлы сало не едят», — хохотнул Блик. «Похоже, конец света близко». «Так, разговорчики, между первой и второй», — перебил всех Мальп, поднимая бутылку и требуя сдвинуть стопки. «Для кого вторая, а для кого и нет», — философски заметил татарин, огладив усы. «Пусть перекусит молодой. Народ пошел нынче хлипкий». «Да этот молодой вам всем старикам фору даст», – запальчиво заявил Мальп. «Он в одну каску элиту умотал». «Кусачу глотку едва не перегрыз льву, измененному, ростом с трамвай, с даром против пуль, из граника залепил. Куда грива, куда хвост, а еще мура в кучу положил. Хельга за ним бегает, на суд явилась, ревела. Что та белуга?» «Ты ври-ври, да не завирайся», — вступил орк. «Стоп. Так ты тот люгер, который в последнем рейде с Дохлером был?» — спросил лысый доктор. «Ага, не врет Мальп», — констатировал тот. «Я с толстяком 3 дня назад гулял у них. Опять съезд и совместная жизнь с Валерией началась. Свадьбы типа. Уже в 6-й или 7-й раз. Но и мальчишников зато столько же. А ты что расскажешь, люгер?» Я только плечами пожал. Все Мальбу сказал «нет». Продолжал нести слухи в массы. Хотя с ним-то все ясно. Глаза шальные, пьяные. Похоже, давно здесь сидели. А дальше, как тот Васька слушал и ел, набивал брюхо плотно, четко представляя, что возлияния предстоят серьезные. И абсолютно был за. Надо сбросить нервное напряжение. «Орк, новости расскажи, ты ведь только сегодня из-за строга». «Там бардак творится», — заявил тот, закуривая. «То одна хрень, то другая. Поставщика продуктов в половине местных баров люлю на кол посадили. Оказалось, эта сука работорговлей промышляла. Муром сдавала свежаков. Ковбой его на горячем поймал. Позавчера вообще проститутки с ума сошли. В борделе дурдом настоящий. Одновременно у 3 дар нимф прорезался. Сразу у 3. Одновременно!» – погрозил тот указательным пальцем, видимо, таким образом подчеркивая весомость своих слов. «Да ну, так не бывает!» – высказался лысый доктор. «Про люлю слышал, но я в рейд как раз... позавчера и свалил. Мои сейчас отдыхают, желторотики. Натаскивать их еще и натаскивать. Еще как бывает. Про фантастику ты это главе постигающих расскажи. Его только вчера к вечеру в сознание привели». «Это как так?» «Чего-то ты не то говоришь. Он ни разу у проституток не отмечался». «А так... 5 сектантов до этого куда-то в рейд катались, решили пар сбросить. На красный огонек забрели, ну и баб с копом заказали. Лишканули они там чего или еще какую хрень сотворили, а вот только шлюхи пожелали, чтобы те сдохли и желательно всей своей шоблой ёбы... Подцепил вилкой кусок сала с прослойками мяса тот. Как результат, представительство почти в труху, до утра пожарники бегали. Резню устроили адскую. Треть личного состава в минуса, трупы задолбались таскать, своих же товарищей порешили. Технику почти всю пожгли. Оба мастодонта восстановлению не подлежат. В общем, спустились на землю эти уроды. Теперь, как все, на БТРах ездить будут. Главного едва не грохнули, еле-еле откачали. Четверо знахарей с ним работали, сейчас под наблюдением. Странно, как шайтановский нимф просмотрели, да еще и в борделе. Задумчиво подкурил сигарету Мальп. Проверки ведь постоянно. Конечно, не афишируется, но все же. В том-то и дело, что умения у них именно позавчера и проснулись разом, одновременно. Поговаривают, что их какой-то дебил на радостях обслужили хорошо или еще что-то, но жемчугом подкормил. Имя не помню, то ли мусор, то ли мент. Что такое? Цемент это, сука дебильная, выдохнул с ненавистью доктор. Падла гнилая, у меня из-за него старая команда вся как один сгинула. Нет, мужики, здесь, я думаю, его ругать не стоит. Влез Мальп. Дело-то хорошее. Я этих постигающих вижу, а рука к пистолету тянется. Чисто фашисты. «Не у тебя одного», — поддержал его орк. «Я тоже вспомнил свое желание закатить им РГО под стол». Так вот, а самый крутой дар оказался у Элинии. Она, как это объяснить, сделал тот неопределенный жест кистью с растопыренными пальцами. В общем, все сносило, только улыбалась и сказать ничего не могла. Оказалось, урод там один, нравилось ему баб мучить, на ней отрывался. Платил, конечно, но той дуре надо было только Женьке сказать, быстро бы яйца отрезали. В общем, или довел ее окончательно, или еще что, но сначала у нее умение открылось и сразу почти в потолок. И тут же у остальных двух. Итоги я вам озвучил. «Давайте выпьем водки». Это Мальп. Задам, чтобы они в один прекрасный день не превратились в злые нимф. Выпили. О, какие люди, и даже без охраны. Айда к нам, красной девице! Неожиданно заявил тот и помахал рукой. Я обернулся. Это появилась Герда в сопровождении невысокой, довольно миленькой брюнетки, которую раньше не видел. Командир в тактических штанах в обтяжку, в кроссовках, в толстовке с капюшоном, которая подчеркивала высокую грудь, смотрелась здорово. Хотя ее во что ни одень, один черт, классно. Чуть подкрашенные губы, немного подведены глаза, волосы собраны в хвост, пистолет на бедре, невольно залюбовался. «Хороша Маша, да не наша». И не надо, начальство-таки. «У вас места нет», — улыбнулась та, затем, заметив меня, видимо, только сейчас, немного изумилась. «А мы столы сдвинем», — нашел выход Мальп. «Если только так», — почти пропела Герда. «Мила, что скажешь, разбавим мужскую компанию?» «Такие красавцы собрались». Сказала ехидно брюнетка, поднимая на уровень плеч руки с раскрытыми ладонями и смотря куда-то вверх. «Как тут бедным девушкам устоять?» «Мальп, подвинься», — попросила Герда. Кладовщик только усмехнулся, освобождая место рядом со мной. Я, дотянувшись, не вставая до соседнего столика, забрал стул, поставил. «Прошу вас». Командир только хмыкнула. А дальше началось обычное застолье, причем набирающее обороты и вбирающее в себя все больше людей. Появился дрон, тоже оказавшийся всем хорошим знакомым. Ему налили половину граненого стакана. «Товарищи, рожденный травокуром пить не может», — попытался отказаться тот, судя по зрачкам, уже успевший расслабиться. Не слушая оправданий Растамана, всучили стакан, заставили говорить тост. «Я вам вот что скажу», — поднял назидательно тот указательный палец. «В хорошей компании грех не выпить». И в один глоток проглотил огненную воду, переворачивая стакан и опуская его на стол, занюхал рукавом и заказал себе мороженое. Откуда-то появилось еще несколько девушек, чьи имена я не запомнил. Потом мы пили, разговаривали, постепенно беседа, как это и бывает на любом таком мероприятии, распалась из общей на отдельные. Герда, раскрасневшаяся, чуть пьяная, о чем-то говорила со своей ехидной подругой. Я же курил, говорил мало, больше слушал. Впрочем, это обычное мое состояние. Поэтому везде считался очень хорошим собеседником. Часто ловил на себе командирский взгляд, и на душе теплее делалось как-то радостно. Сам тоже смотрел, она улыбалась, шутила. Потом устроили пляски, больше медленные, танцевал только с Гердой. Та на приглашение других рейдеров показывала со смехом на меня, мол, у нее мужчина ревнивый. Какое веселье, обходится без драки. «А я говорю, свежакам не место за этим столом», заявил во всеуслышание среднего роста бритый мужик с именем Борменталь, но которого все звали Борм. При этом пялился тот на меня. «Мы...» «Слышь, мы...» Завелась с полоборота Герда, перебив оратора. «Ты от мелкого кусача ветеран штаны...» Я останавливающе поднял указательный палец, стоящий на столе левой руки. Девушка неожиданно замолчала. Дрон в этот момент выглядел крайне ошеломленным. «Если есть что сказать, пошли, поговорим», — предложил Брому. «Зачем людям праздник портить?» Тот осклабился, расправил плечи. «Видит, Тулей, ты сам так решил», — поднялся тот. «Он кинетик», – прошептала командир, а в глазах – беспокойство. «Я не стал говорить, что тот будет сегодня инвалидом. Поживем, увидим, но за предупреждение спасибо». Подмигнул, пропустил бузатера вперед, отошли метров на 10 от входа, я остановился. Тот сделал еще несколько шагов вперед, увеличивая расстояние. «Все ясно, не просто на кулаках решил сразиться». А дар использовать. Ну-ну, будет тебе сюрприз. И ведь какой самоуверенный, так и лучился самодовольством, уже считая себя победителем. Как же, сейчас он проучит наглеца. Хотя, где я ему в суп плюнул, не представлял. Может, перед женской половиной решил боевитостью покрасоваться. Дальнейшая реплика... пояснила все. «Короче, сейчас я буду бить долго и упорно, возможно, ногами, учить уму-разуму. И ты сам напросился. Паскуда, 2 дня в улье молоко на губах не обсохло, а еще Герди лезешь. Не твоего полета!» Что не моего полета, узнать не успел, потому что переместился вперед сразу на 3 метра и провел четкий апперкот. Плохо, что мужик в этот момент паузу сделал. Так бы, может, еще и язык откусил. Лязгнули зубы, голова откинулась назад, даже хрустнула шея. Не ожидал? Я так и думал. Тот явно поплыл, взгляд затуманился. Хук справа поставил точку. Пинать не стал, а поднял за грудки левой рукой и снова в челюсть. И так 4 раза. Проверил пульс, жив курилка, а вот жевать с неделю точно не будет. Когда Мальп, Герда и лысый доктор выскочили, рейдер валялся в крови и соплях, я же выбивал из пачки сигарету. «Наш человек!» – похлопал одобрительно по плечу меня кладовщик. Доктор только большой палец одобрительно показал. Девушка просто обняла, прижалась, а меня в жар бросила. Лысый вызвал кого-то по рации, двух минут не прошло, как прибежало двое молодых парней, одетых полностью по-боевому с автоматами. Те только в рот моему собутыльнику не заглядывали. Если это его команда, то неплохо он их воспитал. И, видимо, не за страх действовали. «Это говно, оттащите к знахарю», – скомандовал тот. «Лечение сам оплатит. Начнет барагозить, разрешаю сломать пару ребер и руку до кучи. Чуть такой вечер не испортил, урод!» Никого не стесняясь, Герда так и обнимала меня, когда вернулись за стол. Удостоился внимательного взгляда дрона, да и остальные смотрели. Как? Даже не знаю как. Ошеломленно, что ли? Дальше снова пили, танцевали, шутили. Будто и не в улье, а там, в самом обычном мире, где нет никаких чудовищ, перезагрузок, кластеров, муров, внешников, в общем, всего дерьма. И на душе легко, будто всех их знал с детства. Девушка посмотрела на часы, потом обратилась ко мне. «Уже поздно. Не проводишь даму?» «Как? Не провожу. Куда я от тебя денусь, родная?» Алкоголь расслабил, снял основной барьер, когда я пусть и любовался порой Гердой, но не позволял себе оказывать ей какие-либо знаки внимания, только работа. Потому что спать с командиром – это еще тот геморрой. Тут же снесло крышу от красивой девушки, которая так же хотела меня, как и я ее, что явно было видно. Пьянящий аромат ее духов и мы, чуть пьяные, сияющие глаза. Да, не было ночного неба, лишь переходы, каменные стены, тусклые лампы под потолком, но окружающая обстановка не запоминалась, размывалась, фокус был только на ней. Она сама звезда. Не выдержал, поцеловал в губы, Герда ответила, явно с трудом оторвалась. «Пошли ко мне», — хрипло прошептала. Затем почти тащила за руку. Едва попав в ее апартаменты, мы начали раздевать друг друга, не прекращая целоваться. Финал — скомканные простыни и 6 часов утра, обнаженная девушка, прижавшаяся к груди, и сигарета в моих зубах.